Ребята, всем привет. Наткнулся на объявление iPhone 7 на 32 гигабайта всего за 5000 гривен. Кто шарит в ценах на iPhone, тот поймет, что цена весьма занижена. В общем, исходя из описания объявления, телефон находится еще на гарантии. Продает его некий Олег Гончаров, который на ОЛХ с 2013 года. И его геопозиция Чутова, Полтавская область. То есть область, в которой меньше всего населения, скажем так, чтобы меньше было предложений личной встречи. В общем, давайте ему позвоним, узнаем что да как. Ссылка, кстати, на Instagram и на группу ВКонтакте, куда вы можете написать, скинуть ссылку на мошенника или рассказать новую там схему обмана. Ссылки я оставлю в описании. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Зачекайте, будь ласка. Абонент розмовляє. Работает. Занят, да, работяга у нас? Если он сейчас никому не продаст, то сейчас мы наберем. Зачекайте, будь ласка. Абонент он не бережет вообще, работает, не покладая рук. 7 плюс 5 500. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. По объявлению звоню по айфону красному на 32 семерка. Здравствуйте. Продается еще, не? Да. А, скажите, вот как вообще, он R7 или вот эта вот штука, ну, как... Которая... Или он оверлок? Я же там все написал. Ну вы написали, что он там с гарантией, с коробкой и так далее. Да. Ага. Ну то есть он работает с любой сим-картой, да? Ну конечно. Ага. Да. А вы у нас откуда? Как его можно? А, вы с Полтавской области, да? Полтавской области, да. Ух, а как мне его, вот купить? Я сум сам. Я не знаю, за посылку домой просишь деньги, я тебе отправлю завтра. Я буду завтра телевизор отправлять, бо на Львов заказали телевизор. Да. Буду на почте, то и тебе отправлю айфон. Ага. Ну, а сколько скидывать? Я не знаю, давай гривен 300 сбросишь, остальное уже тогда заплатишь на почте. Это наложенным платежом, да, как можете? Ну да, 300 гривен сбросишь, а остальное наложенным платежом. Ну, то есть вот эти 300, они потом сумму, правильно, ну, вы вычтите, когда наложкой отправите? Ну, конечно, оно отминусуете, конечно, что оно отминусуете. Отлично, отлично. Подскажите, а, ну, вы можете смс-кой прислать, куда сбросить это все? Можешь даже сбросить на этот мобильный, я посмотрю, что прислать, я завтра отправлю. Прямо на вот этот номер? Я с привата могу пополнить его? Да. Ага, ну что, я сейчас попробую, тогда наберу вас. Хорошо, я тебя зовут, я твой номер запишу. Меня Егор зовут, запишите. Хорошо, Его. Ага, все. А на самом деле, ребят, смотрите, у него такая тема стоит. Вот так вот. То есть он продает с доставкой и так далее, но сейчас мы ему предъявим это, мол, типа, давай с этой доставкой купим. Алло, Олег, это Егор. Да я понял, Его. Это самое, а вы не хотите, у вас там написано вот эта доставка OLX через вот эту тему продать? Я же говорю тебе, как посмотри, сколько лет уже на сайте и так дальше. Я за посылку беру деньги на период. Не, ну у вас просто написано вот эта вот функция, знаете, вот это «хочу купить с доставкой». Да я понял, но я не знаю, жена просто выкидала это. Я понял. А, так вы... Это просто жены телефон. Вона пользовалась ним редко, там аккуратно все с ним. Я понял. Вы на OLX S3 с 2013 года, действительно. Да. Так, ну что, тогда, ну, сейчас тогда буду... Вы скажите, он нормальный вообще телефон? Я не встряну с ним? Я тебе говорю, что он нормальный, ты не пожалеешь. То есть, ну, он не покоцанный, такой он как на фотках. Не, я же тебе говорю, ты не пожалеешь. Нету вот этой вот херни, знаете, вот эту вставляют херню, вот эту вот R-SIM, вот эти вот, я вот за вот это больше всего переживаю. Которые, ну, телефоны, которые с Америки, типа, приходят, и они работают через какую-то там прокладку на карту вот эту вот. То есть, они, которые не ловят украинские операторы. Это же не то, что цель. Он R-SIM или вот эта вот штука, ну, как... Которая... То есть я понял, за что ты говоришь, нет, не запомнил. То есть он нормальный, не покоцанный и нормальную симку туда можно вставить, да? Да. Так, ну что, тогда ждите на вот этот номер, сейчас туда перешлю. Хорошо. Все, я отзвонюсь тогда сразу, как это переведется. Хорошо. Угу. Смотри, говори, с какого я года на OLX. С 2013 года, короче, он на OLX. Но вот эта вот предоплата, знаете, на мобильный номер, ну, как бы сразу же, да, вызывает сомнения. Ну, iPhone 7 за 5000 гривен в идеальном состоянии, на гарантии, как-то тоже, как-то не так. Вот. Ну что, сейчас будем на финишной прямой, и может его на какой-то разговор вытащим. Давай, Игорь. Алло, алло, Олег, здравствуйте. Давай. Пришла денежка там, гляньте. Ну, сейчас я посмотрю, я перегоню. Ага. А, вот он, вот он. Тариф лось, позвони и сбрось, да? Так, ладно. Фух. Давай, Игорь. Да-да-да, ну что, посмотрели? Еще нет. А вы только что проверили, да? Да, только сейчас проверил. Но они, наверное, не придут. Они, наверное, не придут. Знаете почему? Почему? Ну, потому что, вот как вы думаете, вот инопланетяне с нами в контакт даже не хотят вступать, вот пока у нас вот такие люди есть, разводилы, да? И как бы производят людей. И вот они смотрят на нас, вот инопланетяне, да? И они понимают, что рано вступать в контакт с людьми, пока вот будет вот такое вот там мошенничество, там, выиграть суши за репост, бесплатный там вход в театр за репост. Да, все вы знаете, за что я говорю. Ну, как бы, ну, ваше объявление мошенническое. Ваш номер есть в базе вот этой вот там мошенников, да, я там в Гугле вбил и так далее. Вы же разводите людей, ну, то есть. А меня поставили, сука, на удержание, да? Ну, ладно. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Київстар бажає вам приємного дня. Please hold the line. The subscriber is currently speaking. Поехал. Олег, ну, давайте как-то, я не знаю, пообщаемся, ну, обсудим вашу проблему. Ну как, какую проблему? Ну мошенничество, это, ну блин, ну это как, это не болезнь, я не знаю, но это как-то надо решать, нельзя же так жить дальше. В смысле мошенничество? Ну мошенничество, ну как вам объяснить? Ну люди скидывают предоплату и все, и на этом все заканчивается. Что решать будем, Олег? Решать. Ну, давай поговорим как-то, обсудим. Может, эта проблема как-то в детстве таилась и так далее. Давай как-то, ну, решим. Я ж помочь тебе хочу. О чем ты помочь мне хочешь? Ну, мы можем поговорить, мы можем обсудить, мы можем биткоины купить, я не знаю. Мы можем по-другому заработать. О, так ты хочешь со мной заработать где-то денег или что? Да нет, ну я говорю, может, я тебе подам идею для хорошего, честного заработка. Там, я ж говорю, там... Биткоин вот, там потом... купить, еще давай вот подумаем, ну действительно, вот чем можно заняться, ну вот реально. Ну, потом идею. Может, тебе надо на торговлю криптовалюты, может, ты будешь предугадывать падение и рост биткоина и так далее. Да, на чем деньги не заробишь. Да ну как это не заробишь, ну люди сумасшедшие деньги поднимают. На чем, на битховинах? Ну, на биткоине, че в битховинах. Есть куча сейчас, 21 век, и на век возможностей, ну реально. Я ж не то, что знаешь, как там все звонят, там, то ты разводила, то ты то. Я вот реально звоню каждому, ну, вот, кто занимается мошенничеством, мы общаемся с людьми. Потом, то есть, ну, как бы созваниваемся, у кого какие успехи и так далее. Один, то есть, там человек пошел на трейд криптовалюты, он купил таблицу в интернете, он, допустим, смотрит, на каком сайте она... Там продается, допустим, по такой цене, а на другой сайт ее можно загнать по такой цене. То есть человек стал трейдером, там вот он мне звонит, говорит, вот спасибо тебе, там, Егор, там, ну, реально, там, дела в гору пошли и так далее. Реально, ну, как бы. Хотите, я завтра наберу, я вам расскажу, покажу, как вообще, что в мире устроено, как можно честным путем подниматься и так далее. Хорошо, давай, твой номер запишу, завтра позвонишь. Все, я завтра наберу, только, пожалуйста, ну, пообещайте мне, ну, не надо вот этого делать. Ну нет, нехорошо это. Все, до свидания. На битховинах уже подняться. Все, пацаны, короче, ценим видос, там лайки, не лайки. Короче, всем пока. Едем дальше.